Тут нужно действовать более тонко, возможно, удастся оказать ему услугу и так привязать к нашему роду. Что удалось выяснить по нападавшим, как и донесла разведка, после попытки покушения на императора Тайсё, да продлятся его дни бесконечно долго, одновременному нападению подверглись все прямые наследники, указанные в завещании. Двоих устранили, теперь принцесса Йосихита, третья по очереди, еще два наследника тяжело ранены и неизвестно, выживут ли они. Кто стоит, выяснить пока не удалось, так как в нападении использовали местных шиноби, нанятых через их храм Ниншоу. А вы знаете, что оплату отследить не получится. Маги наняты по всему миру, в основном из Европы, во всяком случае, местных магов не замечено. Да и часть наемников, участвующих в нападении, прибыла именно из Европы, нелегально, на рыболовецких судах, под прикрытием аномалии их ведь и не досматривают. Это говорит, что операция готовилась очень давно. Хорошо, установите за Гайдзином наблюдение и попробуйте выяснить, откуда он. Кстати, а кем он заявился на соревнования? Боевиком и артефактором, ответил гвардеец. Артефактор, так может это корейский гений, который приехал к нам. Мы проверили, он сейчас находится в Токио, в своем номере и покинуть дирижабль никак не мог. За ним такая слежка, что уже были случаи конфликта между наблюдателями. Слишком многие хотят сотрудничать с ним, невзирая на то, что он гайдзин, да еще и из северных варваров. Русских у нас не любят, но возможные доходы от сотрудничества заставляют даже знатные роды наблюдать за ним. Тем более в стране набирает популярность игра, которая по слухам разработана бароном Абросимовым. Наш же гайдзин лежит тут и под присмотром, да и не верю я, что они бы пошел на такой риск, отправляясь сопровождать принцессу. Ведь есть информация, что у него что-то с корейской принцессой Миней, хотя она и помолвлена на русском князе из второй очереди наследования. Интриги, как они уже надоели, но ничего не поделаешь, попробуйте добиться сотрудничества с этим бароном, деньги нам сейчас не помешают. А я проверю его сама, если что, Йосика будет рядом с ним и попробует выяснить, кто он такой на самом деле. Необходимые распоряжения я дам и озаботьтесь новой охраной замка и моей дочери, подобное больше не должно повториться, тем более шансы на престол у дочери теперь выше, чем до этого, распорядилась Макото и отпустила начальника гвардии. Абросимов, очнувшись в очередной раз, понял, что с этой смертной оболочкой нужно что-то делать, иначе долго она не проживет. То, что с высокоранговым магом я не смогу справиться, я предполагал, но как минимум рассчитывал, что и серьезного вреда он нанести мне не сможет. Однако, как показала практика, мои рунные знаки, как и абсолютный щит, не спасали от сильных магических конструктов. Вариант стать сильнее я не отбросил, но этот процесс не быстрый, хотя можно ускорить, потребляя мясо и кровь магических животных. Не всех, но имея очки всеведения, я точно смогу определить нужную тварь, которую необходимо уничтожить и съесть. С артефактными щитами тоже не все просто, сейчас мне не хватит мощности своих каналов, создать что-то более мощное. Еще нужно определиться с участием в боях без правил. До этого я считал, что у меня есть все шансы их выиграть, но если я встречу подобного мага, то он раскатает меня в блин. Хотя участие в соревнованиях возможно до 23 лет и достичь второго ранга, в таком возрасте просто невозможно, да даже третий встречались пару раз на соревнованиях, а с четвертым я должен буду справиться, да и высокоранговые маги не стремятся участвовать в таких соревнованиях, слишком велики шансы нарваться на более опытного мага, пусть и с меньшим рангом, в таком возрасте. Опыт реальных боев означает очень многое, это уже к 30 годам, они могут поддерживать очень мощный щит автоматически, а до 25 лет, каналы еще формируются и бывают накладки. Потянувшись, скривился от боли в спине, хоть кости, нервы и мясо срослось, фантомные боли будут еще посещать меня некоторое время, да и нужно дать организму восстановиться. Очень сильно захотелось есть, и я решил, что нужно уже попробовать встать, судя по живе в организме, все кости уже срослись, но напрягать их не стоит. Осторожно встав, понял, что все время лежал без одежды. Рядом обнаружилось только кимоно, довольно дорогое и красиво отделанное вышивкой. Облачился в него и направился к выходу. «Что желает господин?» – спросила девушка, одетая в простое кимоно, низко поклонившись. «Помыться и поесть», – ответил я на японском. «Прошу следовать за мной», — ответила девушка и только после этого разогнулась. Не глядя на меня, она засеменила, показывая мне дорогу, опустив взгляд вниз. Помывшись в современном душе, меня проводили в большой зал, где стояло несколько столов. Один короткий у стены и четыре длинных, параллельно друг другу, и перпендикулярно первому. Почти все места были заняты, но меня проводили к короткому столу, где явно сидели аристократы. Надо сказать, что в зале все были вооружены мечами, а большая часть из присутствующих являлись магами. Рады приветствовать спасителя моей дочери Йосика в нашем замке. «Будьте гостем у нас», — произнесла, встав, молодая и довольно красивая женщина, которая, как я уже знал, является матерью Йосика. Прежде чем усесться, я поклонился и сказал: «Прошу простить, что я без подарка. Вы уже сделали нам два подарка. Первый, когда доставили нашу Йосика до замка, и второй, когда спасли ей жизнь. Но наш род умеет быть благодарным, и мы обязательно наградим вас за ваше участие в ее защите и спасении. А сейчас разделите с нами трапезу», — проговорила Макото. Как только я уселся, то заметил, что все это время никто из присутствующих не ел, и все ждали меня. Странно, почему меня не поторопила служанка, ведь я не торопился с водными процедурами. «Гатиса сама десита», — произнесла мать Йосика, и все принялись есть. Насколько я помнил, это означало благодарение перед приемом пищи, но я мог и ошибаться. Миры все-таки разные, и нужно быть осторожнее в своих поступках. Оглядев стол, выбрал себе мясо с рисом, которое было в больших блюдах посередине стола. Точнее, блюд было несколько, и все они накрыты стеклянными крышками. Я сидел с краю от стола с Макотой, но явно на почетном месте, так как некоторые аристократы сидели за общими столами. Сама атмосфера была довольно странная и не походила на рядовое событие, все разговаривали довольно тихо, а многие с интересом поглядывали на меня. Неожиданно я почувствовал на спине взгляд и обернулся. В зал вошла Йосика, в красном кимоно, быстро поклонилась матери и, просеменив, встала рядом со мной. Судя по всему, она не ожидала увидеть тут меня и сразу засмущалась, что было довольно неожиданно. «Спасибо, что позаботились обо мне, странник», — сказала девушка и очень низко поклонилась. «Не знаю, как тут принято, но я встал и поклонился ровно как и она. Я был рад вам помочь», — сказал я, разогнувшись и усевшись на свое место. «Судя по окружающим, я все сделал правильно, ну или явно не нарушил положенные процедуры». Девушка рядом со мной ела молча, а вот остальные, утолив первый голод, начали разговаривать, отчего атмосфера стала более простой, и я немного расслабился. От саки я отказался, не место расслабляться, да и после таких ранений не стоит перегружать организм. Хотя, честно сказать, хотелось напиться очень сильно, стресс от пережитого давал о себе знать, и как бы я ни контролировал свое тело, фантомные боли вспыхивали периодически, не давая полностью расслабиться. «Странник Тян, удобно, если я буду обращаться к вам именно так?» — спросила Макото, посмотрев на меня, и разговоры за нашим столом стихли, как и за остальными. «Как вам будет удобно, Макото-сан», — ответил я, изобразив поклон, но решив, что вставать сейчас не стоит. «Какие планы на ближайшее время?» — спросила женщина. «Участие в Олимпийских играй, конечно», — ответил я. «И в каких категориях вы собираетесь участвовать?» «Пока точно не решил. Артефакторика и что-то из боевых искусств. Возможно, даже бои без правил, но после последних событий, не уверен, что трезво оцениваю свои силы, да и восстановиться нужно полностью. В этом виде соревнований ошибки недопустимы и могут печально закончиться», — ответил я, слегка поклонившись. «А вы знакомы с бароном Абросимовым?» — задала неожиданный вопрос женщина, поставив им меня в тупик. «Соврать сейчас нельзя, иначе это потом воспримут как оскорбление, но и говорить правду я не могу. К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос прямо сейчас, возможно позже, после того как я выиграю пару призовых мест в соревнованиях», — встав и поклонившись, ответил Макоте. «Хотя я аристократ, но эта женщина является одной из жен императора и находится намного выше меня по социальной лестнице, и мой отказ мог быть воспринят как оскорбление. Именно поэтому я и стоял, наклонившись, ожидая от нее ответа». «Хорошо, поговорим об этом после соревнований, но можно тогда узнать, чем ты увлекаешься?» Опять вопрос с подтекстом, что они ко мне привязались или догадываются, Кто я такой? Неужели моя команда где-то просчиталась и подмену заметили? Аномалиями, артефактами, магическими тварями и борьбой, ответил я, постаравшись не соврать и в то же время не дать повода для подозрений. В честь признательности, за спасение моей дочери, я хочу, чтобы она сопровождала тебя на всех соревнованиях, так наш род отблагодарит и позволит наладить связи среди японских аристократов. Если твой род захочет вести бизнес в Японии, то это будет очень полезно, очень щедро с вашей стороны. Я рад, что меня будет сопровождать самая красивая девушка в Японии и рад возможности наладить контакты в высшем обществе японского общества, ответил я, слегка поклонившись. Йосика, отныне теперь ты сопровождаешь почетного гостя нашего рода, все время, пока он находится в Японии, неожиданно сказала Макото, отчего девушка вздрогнула и нахмурила брови. Мама, но, это моя личная просьба, охрану вам выделит, да и всех нападавших уже поймали и сейчас допрашивают, поэтому сильно можешь не переживать. Твоего спасителя нужно отблагодарить, а твоя компания очень этому поспособствует, довольно жестко сказала Макито, изменив интонацию голоса. Но что на это скажет мой жених, с которым я помолвлена, удивилась девушка. Он умер во время нападения на дворец императора, во время появления двух стихийных порталов. К счастью, император выжил, а наши маги смогли справиться с порталами и путем больших потерь, они были закрыты. Часть дворца разрушены, погибло много членов императорского рода и некоторые из наследников. Ты теперь одна из основных претендентов на трон, поэтому будь особо внимательна, кому и что говорить. Хорошо, я сделаю как ты просишь, склонилась в поклоне Йосика. В принципе, на этом обед и закончился, Макото вышла, и все стали расходиться, а я отправился в свою комнату, думая, что мне делать дальше. Большая часть артефактов пришла в негодность, включая артефакты связи и связаться с медведем, я не мог. В принципе, задерживать меня не станут, а значит, нужно готовиться к поездке в Олимпийский городок, где скоро должны начаться Олимпийские игры. Девушку, сопровождавшая меня, выполняла роль слуги, и я попросил принести все мои вещи, чтобы подготовиться к поездке в Токио. Пока я собирался, мне сообщили, что принцесса Йосика готова меня сопровождать, как и что машина с охраной уже ждут. Одеться мне пришлось в японское кимоно, так как корейской одежды у них не было. Из артефактов осталось три разовых щита и одно атакующее ожерелье с 30 зарядами горошинами, напитанными маной. Уже в машине, когда наш большой кортеж выехал из замка Мацумата, я узнал, что пропустил открытие Олимпийских игр и предварительную регистрацию, так как сутки провалялся в постели. Это означало, что мне придется сразу принять участие в отборочных соревнованиях. Большую часть пути девушка молчала, ну а я медитировал, прогоняя живу по каналам и восстанавливая источники, которые пострадали. При этом я это делал, ускоряя собственное время, чтобы добиться определенного эффекта и ускорить свое восстановление. В Олимпийский городок меня пустили только одного, без сопровождения, так как там была жесткая система безопасности в связи с последней попыткой покушения на императора. Сразу отправился на регистрацию в соревнованиях, так как я отсутствовал и она прошла без меня. Время еще было до конца дня и мне пришлось побегать, чтобы подать заявку на нужные мне виды. В итоге, я решил рискнуть и помимо артефакторики, выбрал соревнования из боевых видов. Поединок без оружия и магии, поединок с оружием и бои без правил. Всего 4 номинации, что довольно немало, но перед этим, проверил, что время участвовать в них у меня точно будет. Уже поздно ночью, завершив регистрацию и заполнение всех необходимых бумаг, включая нотариально заверенный отказ от претензий в случае травм, я отправился в свой трехкомнатный номер. Тут сразу отправился спать, так как завтра мне предстояло выступать в двух номинациях, отборочный тур по артефакторике, где нужно подтвердить свои умения, пройдя квалификацию. Ну а к вечеру, у меня первый этап по боям без оружия, тут тоже не должно возникнуть сложностей, ведь нужно победить в 3 схватках из 5, чтобы пройти отборочный тур. Еще на вечер у меня согласовано посещение одного мероприятия с Йосика, которое выведет меня в высший свет, на одном из аукционов, для избранных, куда я отправлюсь вместе с ней. Заснул, быстро, только коснувшись подушки, да и тело еще не восстановилось, хотя источники уже чувствовали себя неплохо и заметно укрепились, по сравнению с тем, что было до поездки в Японию. Снов не было, да и спал в этот раз полноценные 8 часов, а не как всегда, 4-5 часов, что позволило восстановить мои силы. Глава 9. Отборочный турнир по артефакторике я прошел с первого раза, набрав максимальное количество очков, сам не ожидая этого, чем привлек ненужное внимание окружающих. К сожалению, времени подготовиться и узнать все нюансы я не успел и как итог, закончил с заданием в 3 раза быстрее, чем кто-либо из моих конкурентов, которых было ни много ни мало, а около 3000 человек. Как правило, большая часть участников проходит 3 этапа и лишь 2% обходится первым туром. По заданию нужно было изготовить рабочие артефакты и амулеты в 5 категориях. Учитывалось время, качество, надежность и еще 10 параметров, но время изготовления было одним из главных показателей. Как сказал мне наш куратор от Королевства Корея, нужно сделать быстро, качественно и просто. Когда я закончил и сдал свои готовые изделия одной из множества приемных комиссий, то, как оказалось, большая часть не закончила еще с изготовлением первого задания, а их было всего 5. От этого мой балл сразу стал недосягаем для всех участников, уже только по этому показателю я вырвался в лидеры, ну а качество изделий было, пусть и не лучшим, но на очень высоком уровне. Как итог, отрыв от остальных был неприлично большим, и я сразу прошел на финальные соревнования. К сожалению, отборочный этап по боям без оружия таким методом было не пройти, и мне пришлось провести несколько боев с другими участниками соревнований. Во всех боях я действовал осторожно, стараясь не показывать всех своих умений и тем более возможности ускоряться. Для первого дня выбрал технику рукопашного боя моего мира, прямой контакт, с максимальной эффективностью, где нет разменов ударами и прощупывания противника. 5 боев провел быстро и эффективно, но и сам получил несколько серьезных попаданий. Не будь у меня укрепленного тела, мог получить серьезные травмы. В промежутках между соревнованиями занимался изготовлением артефактов для себя, по новой схеме, используя стандартные наборы украшений и предметов. После встречи с магом воздуха понял, насколько я слаб, и все мои абсолютные щиты – это только припарка для больного. Мне нужно менять весь подход к своей защите и артефактам, которые буду носить с собой. Скорость изготовления у меня была очень высокая, связаться с медведем мне удалось, поэтому по моему звонку мне доставили все необходимое еще утром, включая ювелира, который приехал с большим чемоданом и охранником. Я выбрал себе несколько десятков золотых украшений, которые теперь буду носить с собой. Дорогие часы и различные аксессуары, которые будут смотреться дорого, а еще заказал украшения в качестве подарка. Вечером, приняв душ и немного отдохнув, отправился к выходу из Олимпийского городка. Участников Олимпийских игр с его территории не отпускали, но для меня сделали исключение, поэтому без проблем, выйдя через несколько пунктов контроля, оказался на улице. При моем появлении у стоявшего рядом лимузина открылась пассажирская дверь, рядом с водителем и вышедший телохранитель открыл мне дверь, приглашая сесть внутрь. Очки всевидения были на мне, поэтому знакомую сигнатуру японской принцессы я разглядел внутри. «Добрый вечер, прекрасно выглядишь», — сказал я, забравшись внутрь. «Благодарю, как прошел первый день соревнований?» — спросила девушка, облаченная в легкое, белоснежное кимоно. «Довольно удачно, смог пройти отборочный в артефакторике и выиграл все бои по борьбе без оружия», — ответил я, осматривая дорогой салон автомобиля, явно сделанного в Российской империи. Найдя небольшую эмблему, подтвердил свои мысли Руссо Балт. «В этом мире японский автопром не смог развиться в должной мере, так как близость к аномалиям и постоянные прорывы заставили сосредоточиться на защите и всем, что связано с оружием. Я рада за тебя. Сегодня у нас посещение посольства Китайской империи, они устраивают открытый вечер, там будет весь свет японской аристократии всех крупных государств. Можно не только наладить контакты, но и заключить выгодные сделки. На сегодня, ты мой спутник, поэтому много не разговаривай, а старайся больше слушать, но и про безопасность не забывай. Нас как минимум могут попытаться отравить или даже убить. Я теперь вхожу в 5 претендентов на трон, и это очень опасно. Тот, кто устроил все эти покушения, постарается избавиться от соперников, которые могут претендовать на престол вместе с ним. При этом, не обязательно это могут мои братья и сестры, часто, такие, как мы, становятся пешками в игре аристократов и сильных мира сего. Не думаю, что нападут в открытую, Но и такой возможности исключать нельзя, сказала мне Йосика. И что мне там делать, помимо твоей охраны? Спросил я. Заводи знакомство, пообщайся, но далеко от меня не уходи и смотри, чтобы меня не увели куда-то одну. Есть мнение аналитиков моего рода, что без участия китайского дракона тут не обошлось. Они могут желать прихода к власти определенной группы лиц, которая поддержит их стремление к экспансии и возможному конфликту с соседями. Нам хватило той авантюры, которую устроили наши генералы, напав на Российскую империю, поверив, что Китай готовит вторжение и поддержит их. А китайцы прощупали таким образом оборону северных варваров, время реагирования и какими силами они располагают. Если они посчитают, что справятся с ними, то сразу атакуют. Не будь байкальской аномалии, у китайцев ничего не получится, но она перекрывает основной транспортный поток и во время всплесков, способна, полностью заблокировав все соседние трассы, облетать аномалию по большому кругу, это терять почти сутки, да и делать это придется намного севернее, а там хватает своих проблем. Именно поэтому они и нацелены на весь Дальний Восток, от Владивостока до Байкальской аномалии. Да, вам воевать с русскими не стоит, да и наш король точно захочет поучаствовать в этой войне на стороне Российской империи, поддержал я ее. Само здание посольства выглядело достаточно большим, несколько зданий в сугубо китайском стиле с кривыми крышами, множеством украшений и красных шаров. Еще впечатляла большая голограмма китайского дракона, который менял свой облик. Уже на подъезде нас встретила большая вереница машин, приглашенных гостей, которые выстроились цепочкой на въезде в посольство. Машины сопровождения отъезжали в сторону на большую парковку, а внутрь пропускали только машины с высокими гостями. При этом каждую машину досматривали с помощью сложных артефактов, но никто с этим не спорил, хотя подобное можно было посчитать оскорблением. В этом мире аристократов запрещено досматривать, кроме случаев, когда на мероприятии присутствует глава государства, но японский император точно сейчас не приедет, так как по официальной версии он восстанавливается после покушения на него. Водитель нас высадил перед красной ковровой дорожкой, по которой мы и прошли внутрь главного здания. По бокам дорожки стояли молодые китаянки, которые кланялись нам, приветствуя, но при этом на них были десятки мощных артефактов, довольно сложных и необычных. Во всяком случае, таких я давно не встречал, так как вывозить из Китайской империи артефакты строжайше запрещено. И теперь я понимаю, что для этого у них есть причины, ведь их артефакты сильно отличаются от распространенных во всем мире. Мне точно нужно ознакомиться с ними ближе, чтобы понять их устройство, так как они намного сложнее распространенных тут. Принцесса Тайсё Йосихито, корейский участник Олимпийских игр, инкогнито, странник, объявил один из слуг, когда мы вошли в большой зал, заполненный людьми. Принцесса сразу потянула меня в сторону, где стояла ее мать в окружении нескольких мужчин. Судя по расцветкам их кимоно, принадлежащих к одному роду или клану, я еще раз повторяю, если вы не выдадите нам Акио, то мы объявим войну и призовем всех своих союзников, включая императорский род. Макото, вы же понимаете, что данный конфликт выходит за рамки обычной войны родов, давайте найдем компромисс в этом деле. Мы готовы выплатить компенсацию вашему роду и заплатить сверху, но передать единственного наследника мы не можем, ответил мужчина, стоявший ближе всех к матери Йосика. Это члены рода Камеима Гиндзи, их сын помог провести в Японию один из наемничьих отрядов, напавших на наш замок, тихо проговорила девушка, наклонившись ко мне. Тогда я требую права крови, мою дочь серьезно ранили и ее удалось чудом спасти, если бы не помощь одного гайдзина, мы бы сейчас не разговаривали с вами, а штурмовали ваши замки, вырезая весь род. Не знаю, почему другие наследники не хотят вырезать весь ваш род, но я так это дело не оставлю. А вот и спаситель моей дочери, ему вы обязаны тем, что сейчас мы разговариваем, а не воюем, произнесла Макото, указав на меня. Так может тогда ваш защитник сразится с моим сыном и решит этот вопрос раз и навсегда, по воле богов, поединок чести, пусть боги рассудят нас, тем более, все говорят, что он в одиночку справился с высокоранговым магом из Европы, произнес японец, в черном кимоно, сделав знак и один из его свиты, вышел вперед, низко поклонившись. Судя по лицу Макоты, подобного она не ожидала, но и отказываться не хотела, поэтому посмотрела на меня с немым вопросом. «Если ты сейчас откажешься, то мы не сможем потребовать в будущем дуэли между их наследником и воином нашего рода. К сожалению, он единственный наследник, и закон очень строго регулирует этот момент. Даже император не станет менять его ради этого. Ты не обязан соглашаться, но если сможешь наказать его, то мы будем тебе очень благодарны, а наши враги навсегда лишатся своего наследника. Только будь осторожен, они используют редкую стихийную магию, повелевая стихиями напрямую», — сказала Йосика, так, как будто была уверена, что я не откажусь от дуэли. «Еще, мне кажется странным, что все это произошло, как только я появился на приеме, и с высокой долей вероятности, все это подстроено. Вокруг нас стала собираться толпа аристократов, как по команде, стекаясь к нам. Так что скажет воин из Кореи, заступившийся за род Тайсё Фудзивара?» Обратился ко мне японец, явно рассчитывавший, что я откажусь. «Какие правила дуэли?» — спросил я, пытаясь выиграть время и все обдумать. «Никаких правил, бой до смерти одного из участников. Любое оружие и артефакты, которые имеете на себе. Если вам требуется меч, мы разрешим вам использовать любой, не артефактный», — произнес японец, предложивший эту дуэль. «С одной стороны, у меня с собой взято очень много артефактов, как знал, что могут понадобиться, с другой, выступать киллером мне не хочется. Мне претит дуэль до смерти, я не готов убивать своего соперника, ранить, принудить к сдаче, это да, а вот убивать, просто на потеху окружающим, нет, я к этому не готов, угрозы он не представляет, поэтому не вижу смысла соглашаться. На днях я немало людей лишил жизни и не хочу портить сегодняшний вечер этим событием», — отвечаю я, окончательно не отказываясь, так как точно не знаю, как это воспримут местные с их традициями. «Он боится?» — улыбаясь, спросил стоявший за спиной японца, старик, одетый в такое же кимоно. «Если ты откажешься, это воспримут как слабость, и можешь забыть о высшем обществе. Мы, японцы, очень консервативны в этом вопросе», — прошептала Йосика. «Ты можешь не убивать его, главное, лиши возможности продолжить свой род, этого будет достаточно», — громко сказала Макото, сразу приняв верное решение. «Хорошо, я согласен, но мне нужно оружие», — отвечаю я, решив подстраховаться, так как что-то насторожило меня. Стоящий дальше от меня японский парень явно был тот, о ком шла речь, и его оружие было непростым, да и артефакты на нем были мощные, со сложной и скрытой структурой, похожие на те, что были у китайцев при входе. «Отлично, сразу уладим вопрос с долгом крови», — радостно произнес японец, явно надеясь одолеть меня в этой схватке. «Будь осторожен, он учился в Китайской империи последние 10 лет и, по слухам, достиг высоких магических практик, но еще и как опытного мечника, он очень опасен. Не смотри, что ему 25 лет, внешне он выглядит намного моложе, благодаря китайским наработкам. Он должен был стать главой рода через 5 лет, и если бы не последняя война, он бы еще учился там», — тихо сказала Йосика. «Я буду осторожен», — ответил ей, пытаясь понять, что мне дает эта информация. Нас сразу провели на специальную дуэльную площадку, всю напитанную магическими линиями и являющейся артефактом, способным создавать мощный щит. Пока шли, я думал, как так получается, что хотел скрытно приехать в Японию, чтобы избежать покушений, дуэли и прочего, а оказался втянут в них с головой. Может, это карма моя такая или чья-то шутка в отношении меня. На объяснение правил дуэли и подготовку ушло почти 20 минут. За это время мне предоставили катану, ничего особенного в ней не было, просто неплохой клинок для рядового воина, но и так сойдет. Перед самой дуэлью я потребовал, чтобы судья и два представителя обоих кланов осмотрели мое оружие и убедились, что оно обычное. Мне это было необходимо, чтобы потом не было претензий со стороны родственников противника. Баловаться вилкой я посчитал неуместным, да и интуиция говорила, что бой не будет простым. Разглядывая соперника, молодого парня, который скинул верхнюю одежду, раздевшись до пояса, оставшись в белой рубашке, на гадзюбаной юбке, хакама, вот тут сразу стали видны артефакты, надетые на шею и руки соперника, которые были явно китайского производства. Сама ткань кимоно была сделана из какого-то материала, экранирующего магический фон, а значит, сделано это было не просто так. Неужели они знают, кто я, и решили таким способом избавиться от меня? Хотя это маловероятно, Проще меня устранить другим способом, а я просто попал им под руку. Они специально спровоцировали дуэль, чтобы защитить таким образом единственного наследника. Значит, у него должен быть мощный щит и что-то из атакующего, очень мощное, чтобы не выстоял ни один артефакт. Хотя и тут есть варианты, не обязательно пробивать щит противника, а можно просто заменить окружающий его воздух на азот, убрав из окружающего воздуха весь кислород и все, противник долго не продержится. Даже кислотный дождь остановит не каждый артефакт, и таких вариантов много. По большей части, в мире распространено управление магией конструктами, но есть ведь и прямое воздействие, которое кажется более слабым и неперспективным для большинства местных, но я-то знаю, что как раз прямое воздействие, при должном опыте и особом развитии каналов, могут дать в разы больший эффект. Присмотревшись к сопернику, стоявшему на расстоянии 30 метров, заметил, что потоков энергии там несколько, но при этом один источник и, судя по всему, нейтральный. Похоже, он использует стихийную магию, или говоря простым языком, он универсал и может оперировать к стихиям напрямую. Универсалов в мире не больше, чем артефакторов, но ценятся они меньше, так как учиться одной стихии проще и можно быстрее добиться результата, чем изучать несколько из них одновременно. Да и я мог бы развивать все направления магии в своем теле, но почему-то сосредоточился на артефакторике, а потом вообще забросил развитие своего тела, сосредоточившись на технических новинках. Судья вышел на середину арены и, зачитав короткую речь, покинул ее. Сразу активировались защитные артефакты на белых мраморных столбах, окружавших арену, создавая мощные щиты и отсекая нас от окружающих. Как только раздался гонг, я собрался рвануть в сторону, но внезапно все исчезло, а мир вокруг погрузился во тьму. Глава 10. До начала боя я успел разогнать метаболизм, добившись эффекта замедления времени, поэтому время на реакцию у меня было. Во всяком случае, я так думал, хотя неожиданная темнота, как в физическом, так и в магическом плане, меня сильно напрягли. Что за артефакт использовал мой противник, понять было сложно, и даже при замедленном времени, его активация прошла мгновенно. Как будто кто-то щелкнул выключателем и все отрубил, потоки магии вокруг меня отсутствовали или перестали быть видимыми и ощущаться. Помимо этого, полное отсутствие солнечного света и возможности разглядеть что-либо вокруг, даже окружающая среда, стала какой-то неправильной. Первое, что приходит в голову, уйти с текущего места, где я нахожусь, что я и проделываю, смещаясь вправо, обнажив и вытащив катану. С одной стороны, хорошо, что меня не видно, так я могу провести простейший обряд усиления меча. С другой, хоть магию и отключили в данном месте, мои источники полны, есть даже резервы в двух встроенных магических кристаллов в моем теле. Основным источником является кровь, поэтому я надрезаю мечом палец и начинаю наносить рунные знаки, не торопясь их активизировать, ведь вспышка магического света может выдать мое положение. У местных подобный артефакт должен вызвать серьезные проблемы, так как их источник сразу начнет терять ману, выплескивая ее наружу. Я даже чувствую, как моя кровь, нанесенная на клинок, постепенно теряет ее, как будто кто-то вытягивает ману из этого мира. Единственное, что остается доступным, так это звуки, которые говорят о том, что мой соперник приближается ко мне, точнее, к тому месту, где я стоял минуту назад. При этом двигается он очень тихо, но при замедленном времени это достаточно заметно. Внезапный свист меча рассекает воздух рядом со мной, и я откидываю влево, ножны откатаны, отсчитываю 5 секунд, дожидаюсь их падения и активирую рунные знаки, нанесенные моей кровью на клинок. Слабая вспышка света показывает, что соперник стоит ко мне спиной с мечом в руках. От вспышки магического света он разворачивается и делает это очень быстро, практически с такой же скоростью, как и я, а значит, он добился похожего эффекта. Опасный враг, поэтому нужно вывести его из строя, максимально быстро и эффективно. Наши мечи встречаются в воздухе, а я напитываю рунные знаки на своем теле, заставляя их светиться и подсвечивая окружающее пространство вокруг нас. На лице соперника видно изумление, явно не ожидавшего, что я смогу отразить удар его артефактным оружием, да и скорость моего движения его удивила не меньше. Пользуясь моментом, делаю полшага вперед и пробиваю ногой в открытый корпус противника, пока наши мечи скрещены. Нога напитана маной, Татуировки усиления тела работают на максимуме, поэтому мой удар очень сильный и направлен он в место предполагаемого нахождения артефакта, который блокирует работу маги. Вспышка и мощный хлопок, а затем последовавшая вспышка света и приятные истомы, отхлынувшие в организм маны, сообщили мне, что я все сделал правильно. Соперник отброшен на 6 метров и быстро вскакивает, принимая стойку и озираясь с удивлением. Он явно не ожидал, что не сработает его заготовка и обычная дуэль, в которой он должен был без проблем разделаться со своим соперником, превращается в серьезный поединок. Но он быстро приходит в себя, начиная стягивать ману в себя, чего я раньше не замечал у местных. Благодаря заработавшим очкам всеведения, хорошо видно, как магические линии меняют положение и направляются в сторону соперника, напитывая его тело магическими стихиями разных направлений. Решаю не спешить и понять, что он делает, так как в этом мире подобное вижу впервые. Потоки закручиваются вокруг единственного источника и распределяются в разные участки тела, накапливаясь там. К сожалению, тела магов и сама магия работает с сильными отклонениями от того мира, откуда меня перекинуло. Раньше я не пытался воздействовать на саму ману, приняв правила игры местных и не решив тратить на это свое время, попробовав пару раз. Теперь же, мне придется пересмотреть всю стратегию развития, в том числе и своего тела с источниками. Мое любопытство играет со мной злую шутку, и я пропускаю момент, когда магические стихии начинают возмущаться вокруг меня, создавая угрозу моему телу. Под ногами начинает распространяться зыбучая поверхность, размягчая камень арены и превращая его в мелкий песок. Позади возникает огненный шар, начинающий сильно греть спину. Вокруг начинают закручиваться потоки воздуха, создавая смерч, а прямо надо мной возникает гигантская сосулька, пока из снега, но быстро уплотняясь и начиная превращаться в лед. Очень интересная магия, но если я еще продолжу наблюдение, то могу и не пережить эту дуэль. Активирую два артефакта одновременно, один атакующий, направляю в сторону соперника, а второй защитный, активирую принудительно, расширяю его границу, что позволяет снизить скорость формирования магических образований, которые нельзя назвать конструктами, так как управление маной идет напрямую и не привязано к физическим проявлениям, а управляется напрямую силой мысли и волей мага. Жаль, нельзя рассмотреть его структуру источника, чтобы попробовать изменить свой и стать универсалом. Тогда я смогу оперировать сразу всеми стихиями и совмещать их. Имея знания других странников, можно сильно усилиться, комбинируя некоторые стихии. Хотя почему, это я не могу рассмотреть его источник, мне в любом случае нужно вывести его из строя, а значит, для начала обездвижить и только потом нарушить работу его энергетического каркаса и источника. Абсолютный щит не держит магический всплеск разных стихий, хотя и снижает их концентрацию, так как настроен на противостояние таким всплескам. Но сейчас он работает неэффективно, и лучший способ победить этого мага – перейти в ближний бой. С трудом выбираюсь из зыбучего песка, в который превратилась арена вокруг меня, и бегу в сторону противника, увернувшись от фаербола, ударившего в спину и гигантской сосульки, размером с небольшой автомобиль. Вот от ударивших в стороны осколков, щит сработал как надо, но не уверен, что он бы остановил саму глыбу льда, так как висела она невысоко и не успела набрать критическую скорость для активации щита. Противник бьет щитом на расстоянии 3 метров от меня, и в меня летит воздушный серп, раскалывающий мой щит, но и сам распадающийся. Стреляю очередью атакующих заклинаний, каждая из которых способна убить обычного человека, но маг спокойно отталкивает их в стороны, взмахом руки, одновременно с этим запуская серию ледяных игл в мою сторону, сосредоточившись на управлении маной вокруг себя. Чувствую, что он готовит что-то убойное, совмещая стихии и антиподы в одно заклинание. Не уверен, что моя защита выстоит против такого, а с учетом, что у меня уже есть негативный опыт столкновения с высокоранговыми магами, чуть не закончившиеся моей смертью, пренебрегать опасностью не стоит. Если не выдержит абсолютный щит, могут не справиться и татуировки на теле, которые, как оказалось, не настолько эффективны. Нет, они, конечно, сильно мне помогают, но пока я не разовью энергетический каркас своего тела, они не будут достаточно мощными. Срываюсь с места и бегу прямо на противника, намереваясь решить нашу схватку в ближнем бою. Такой шаг заставляет соперника переключиться на более простые заклинания, которые он начинает запускать в меня со скоростью автомата, очень быстро перегружая мои щиты. Активирую все, что сейчас доступно, несусь навстречу заклинаниям, рассчитывая, что смогу пережить эти атаки. Чем ближе к сопернику, тем плотнее мана вокруг него и тем активнее она реагирует на его мысли. Мои щиты схлопываются один за другим, не успевая погасить все атаки, и часть сосулек вспарывает мою одежду, но я не обращаю на это внимания, ускорив время до максимума, добившись небывалого эффекта замедления. В спину себе добавляю малое заклинание ускорения воздухом, так как тело не успевает за скоростью, необходимой мне. То, что готовит противник, нанесет урон не только мне, но и окружающим, а рисковать жизнью других мне нельзя. Тут и до обвинения в нападении на местных аристократов можно нарваться, а мне сейчас это точно не нужно. Толчок в спину быстро сближает меня, и я хорошо вижу энергетическую структуру тела соперника, наполненную чернотой и гнилью. Во всяком случае, это так выглядят покореженные каналы, которые разрушаются прямо на моих глазах. Что за заклинание или артефакт использовал соперник, сразу не понять, а времени реагировать у меня очень мало, поэтому использую меч и пытаюсь отрубить вытянутую в мою сторону руку. Опять яркая вспышка и меня отбрасывает назад, но определенного эффекта добиваюсь. Рука отсутствует по самое плечо, хотя данный факт не сильно сказывается на сопернике, направившем на меня свой меч. Сконцентрированная в руке мана разных стихий сыграла с ним злую шутку, приведя к разрыву энергетических каналов и разорвав руку по самое плечо. Больше он не успевает ничего сделать, так как я бью его ногой под колено, выбивая опору и ломая коленную чашку, окончательно сбивая ему концентрацию. Мне видно, как магические потоки, притянутые с очень большой дистанции, нескольких сотен метров, отстреливают от него, стремясь восстановить свое первоначальное положение. Теперь мой соперник не представляет опасности, ну а мне нужно посмотреть, что он из себя представляет, поэтому активирую артефакт невидимости, скрывающий меня и соперника. Удар ногой в голову, наконец, отключает его сознание, и я могу спокойно рассмотреть, что у него со структурой источников. Первое, что бросается в глаза, это аналог моей структуры, а именно наличие нестандартного источника, к которому присоединены узлы разных стихий, хотя и сам источник универсальный, а вот узлы явно созданы искусственно. Тот, кто занимался экспериментами предыдущего владельца моего тела, приложил руку и тут, что явно указывало на следы этого человека в Китай. Если там смогли добиться таких успехов, то это может серьезно сказаться на расстановке сил во всем мире. Маги, владеющие сразу несколькими стихиями, в разы опаснее обычных. Пусть не сразу, но китайцы подберут комбинации, которые выведут их магов на новый уровень и позволят получить серьезное превосходство над своими соперниками. Это неминуемо приведет к масштабной войне, и тут трудно предсказать, кто окажется в ней победителем. Изначально считается, что китайские маги слабее остальных, хотя их и больше по количеству, за счет большего населения. Если китайские маги не только сравняются по силе с остальными, а еще научатся правильно комбинировать стихии, это точно приведет к переделу сфер влияния. Теперь понятно, почему Китайская империя хочет подружиться с японской. Объединив усилия, они смогут подмять под себя всю Азию, а дальше и до Европы дойдет дело. Пока есть время, точно пытаюсь запомнить всю структуру построения каналов и узлов, фиксируя их в памяти, а потом приступаю к тому, ради чего и повесил купол невидимости. Как сказала принцесса Йосика, этого наследника нельзя оставлять в живых, чтобы он не дал потомства, но и убивать, это обратить на себя гнев японского императора, так как я убью единственного официального наследника, очень большого клана. Опять надрезаю палец руки лезвием меча и, задрав белую рубашку, начинаю выводить на теле татуировки, одну за другой, напитывая их магией артефактора. Помимо этого, использую живу, делая его бесплодным. Теперь наследников он не сможет получить, а значит, и его род на нем и закончится. Тут строго следят за чистотой крови и не дадут просто усыновить другого ребенка, а это означает, что с задачей я справился. Понятно, что местные целители и артефакты могут исправить функцию детородной системы, но мои татуировки тут же разрушат их и так до бесконечности. Дожидаюсь, когда все следы моей деятельности исчезнут, и отступаю от соперника на шаг, опустив ему на шею лезвие своего меча. После этого снимаю купол невидимости и осматриваюсь. Столпившиеся аристократы с интересом наблюдают за происходящим, и в большинстве взглядов видна жажда крови. Многие хотят увидеть, как я отрубаю голову последнему наследнику известного рода. Я дарую ему жизнь, с условием выплаты огромной виры, громко кричу я, так, чтобы меня услышали старейшины его клана, с которым он пришел. Мы готовы обсудить условия сохранения жизни наследника, произнес старик, ведший разговоры с Макотой. 20% всех активов его рода и клана, к которому он принадлежит, больше 10, никто не даст, так как в клан входит очень много родов, объединенных под его началом, а это очень большие деньги. Давайте обсудим это в другой обстановке, произносит старик, явно недовольный озвученными мной условиями. Мы договоримся об этом именно сейчас или я закончу дуэль смертью своего соперника, ответил я. Наш род готов заплатить 1 000 000 000 мун за смерть наследника, вмешалась в разговор Макота, явно недовольная, что я не добил своего соперника. Мы согласны на виру в 10% с клана и на 20% с нашего рода, согласился старик, склонив голову и признавая свое поражение. Идет до того момента, как ваш род и клан не заплатит виру, он будет моим гостем. Можете отправить с ним одного слугу, который окажет ему помощь, отвечаю я, дожидаясь реакции на мои слова. Старик опускается на колени и склоняется в глубоком поклоне, выражающим максимальное уважение и покорность. Род Камеима принимает ваше предложение и смиренно благодарит. За сохранение жизни нашему наследнику мы можем прислать своего лекаря для лечения, спросил старик. Пока не оплатите виру, лечением наследника займутся нанятые мной целители. Можете не сомневаться, что он доживет до передачи вам, и чем быстрее вы выплатите виру, тем быстрее получите своего наследника, проговорил я, а судья, дождавшись от меня кивка, объявил о завершении дуэли и снял защиту арены. Йосика сразу бросилась ко мне, активировав в руках лечебный артефакт, что удивительно изготовленный на моей фабрике, который сразу стал залечивать несколько ран на моем теле. Зря ты не добил этого подонка, если его род восстановит свою силу, нам придется несладко. Если бы ты добил наследника, то договориться с родом-приемником было бы намного проще, а теперь все только усложнится. Окутав нас на несколько секунд щитом сокрытия, окутавшим нас маревом, наклонился к девушке и ответил ей: «А с чего ты решила, что у него будут наследники? Отныне он бесплоден, и никакие артефакты и лекари ему в этом не помогут. Уверен, вы сможете правильно распорядиться этими знаниями, а пока я попрошу ваш род взяться за взимание моей виры за скромные 10% от моей части полученной суммы. За жалкие 10% ты хочешь привлечь к этому делу род Тайсё Фудзивара? Да меньше 30% моя мать не согласится», возмутившись, ответила девушка. «Ну тогда род Камкяма сможет сохранить большую часть активов, как и их подконтрольный клан, что в будущем смогут использовать против войны с вами. Тем более, меня интересуют деньги и самые ликвидные активы, а не непонятно что. Недвижимость, рисовые поля, огромные предприятия мне не нужны. Изъятие 10% в деньгах заставит их залезть в долги, что сильно ослабит весь клан, как и сам род. Неужели вы не захотите воспользоваться такой возможностью? Другие бы еще и согласились доплатить за такую возможность ослабить своих врагов, а я вам еще и деньги предлагаю», — ответил я. Внимательно посмотрев мне в глаза, девушка кивнула и сказала: «А ты не так прост, странник, не знаю, из какого ты рода, но вести переговоры ты точно умеешь, не хуже, чем драться. Я поговорю с матерью и уверена, она согласится, особенно узнав, что ты сделал с их наследником. Наблюдать, как вымирает их род и слабеет их клан, доставит ей особое удовольствие». Отключив артефакт, осмотрелся, встретив очень много заинтересованных взглядов и целую гамму эмоций от окружающих меня аристократов, где были как ненависть, любопытство, так и страх с удивлением. Похоже, я смог заинтересовать местное общество, что нужно перевести в звонкую монету, пока этот интерес присутствует, и как минимум завести знакомство. Глава 11. Мне дали возможность помыться и переодеться в дорогое кимоно, предоставленное служащими посольства. От услуг местного лекаря пришлось отказаться, хотя он очень настаивал на лечении, а в душе ко мне пыталась пробраться одна из китаянок потереть спинку, но я сразу пресек все попытки. Моя цель – незаметно приехать в Японию, полностью провалилась и даже подумывал над тем, чтобы раскрыть свое инкогнито, но решил, пока следовать своему плану. На самом приеме ко мне был повышенный интерес и познакомиться со мной хотели многие, поэтому большее время я просто стоял вместе с Йосикой. К нам по очереди подходили компании людей, в основном это были японцы, но хватало европейцев и китайцев. Вот из русских тут был только посол с сопровождавшей его супругой, что говорило о натянутых отношениях между странами. В целом, ничего конкретного мне не предлагали, так как я не представлял конкретный род или клан, но в целом познакомиться удалось со всеми присутствующими на приеме. Вести какие-то переговоры и пытаться что-то разузнать, сейчас не стремился, хотя некоторые контакты записал в телефон и обменялся номерами с новыми знакомыми, которые представляли для меня интерес. Когда прием подходил к концу, сопровождающая меня Йосика спросила: «Ты или твой род планируете открыть производство или торговую компанию в Японии? Почему ты так решила? Ты записывал контакты тех, кто могут предоставить тебе торговые, складские и промышленные площади, а еще интересовался региональными сетями. Кто же ты такой, странник? Кого представляешь, и кто скрывается за этой измененной внешностью?» — спросила девушка. «В конце соревнований, возможно, и узнаешь, все будет зависеть от их результата», — ответил ей. Собственно, на этом прием и закончился. Девушка отвезла меня на своей машине к Олимпийскому городку, в сопровождении внушительной охраны, пообещав, что уже сегодня люди ее клана займутся изучением собственности наследника рода Камкяма и его клана, а мне пожелала успехов в соревнованиях. Уже в своем номере связался с Медведем, а потом и с Хваен, дав новые распоряжения. Уже засыпая, принял решение сократить выходы за пределы Олимпийского городка к минимуму, чтобы не провоцировать дополнительные конфликты. Желающих устранить меня значительно выросло, так как я разворошил самый настоящий муравейник, ввязавшись в дуэль с наследником известного рода. Теперь подконтрольные их клану рода захотят отомстить и могут попробовать сделать это, вызывая меня на дуэли даже банальными попытками покушения. Да и собственно плотный график соревнований, при участии в нескольких номинациях, не давал мне возможности расслабиться. Только на завтра мне предстоит как минимум 6 боев, по 3 с оружием и 3 без оружия, что довольно непросто. Организаторы соревнования постарались развести бои как можно больше, дав возможность отдыха между ними, но не я один участвовал в нескольких соревнованиях одновременно. Поэтому у меня между двумя боями будет 15 минут, хотя на начальных этапах это не так и страшно, но вот чем дальше, тем соперники будут попадаться более опытные и сражаться будет труднее, поэтому время для отдыха и восстановления очень важно. Утром, сразу после разминки и завтрака, отправился на первый бой, который происходил на большой арене, разделенной на секторы, только вот я и тут успел привлечь внимание. Первый бой за сегодня я проводил на самой большой площадке, с целью привлечь внимание зрителей к проходящих на ней боях, да и соперник мне достался непростой. Против меня выступал местный чемпион по борьбе на мечах, конечно, против меня он вышел с катана и вакидзаси. При этом, бои происходили без доспехов, если не считать небольшого шлема, прикрывавшего голову и шею. Рядом находился дежурный целитель, который должен будет быстро вылечить любую травму, а шлем поможет избежать травм, несовместимых с жизнью. Отрубленную голову в этом мире еще не научились приживлять, как и разрубленную голову. Бой начался резко, с молниеносного рывка моего противника вперед, который сразу разразился серией молниеносных ударов. Честно сказать, я не ожидал такого напора, да еще на очень большой скорости. Мне сразу пришлось уйти в глубокую оборону, отражая очень быстрые и мощные удары, а когда первая атака не удалась, в другой руке соперника появилась вакидзаси. Обоеруки и мечники встречаются очень редко, а найти настоящего профессионала в этом еще сложнее. Передо мной сейчас находился именно один из таких профессионалов, и мне пришлось отступать по арене, несмотря на свое преимущество в скорости. Два меча мелькали как ножи блендера, способные нашинковать меня в мелкие кусочки, и как противостоять такому сопернику я не знал. Сам он двигался не очень быстро, а вот его мечи, как будто жили своей жизнью, мелькая с невероятной скоростью, не давая мне даже шанса на атаку, заставляя отступать и отражать множество ударов. Единственное, что мне пришло в голову, попытаться обойти его, так как на резкие прыжки в сторону он отвечал с замедлением, хотя оба меча не давали возможности подступиться к нему. В руках у меня была стандартная катана, и я пожалел, что не взял ее удлиненный вариант, называемый катаной. Тут у меня было бы больше шансов, хотя и управляться с ней намного сложнее, отражая удары сразу двух мечей. В рисунке, который рисуют мечи соперника, замечаю систему и определенное повторение, которое и решаюсь использовать. Делаю несколько прыжков в сторону, обхожу противника на очень большой скорости, но не использую максимальную, чтобы не раскрывать всех своих способностей, и резко сблизившись, наношу один сильный удар, отрубающий кисть сопернику. При этом, сам получаю удар по предплечью, с довольно глубоким рассечением. Сразу отскакиваю в сторону, давая возможность сопернику сдаться. По сути, он уже проиграл, но владение двумя мечами дает ему шансы продолжить бой. Вот только в соревнованиях, в ближайшие два дня он не сможет полноценно пользоваться отрубленной конечностью, хотя целители приживят ее, процесс сращивания, да и восстановление такой же подвижности, займет пару дней, как минимум. Признай поражение сейчас, и ты сможешь дойти до финала. Если я тебя сейчас сильно раню, то шансов выйти в финал у тебя не будет, произнес я на японском. Соперник замер, прижав обрубок к телу и злобно смотря на меня. Я уже думал, что придется отрубить ему и вторую руку, но неожиданно он поклонился и убрал меч в ножны, признавая поражение. Облегченно выдохнув, направился к вещам и активировал артефакт малого исцеления, хотя и сам уже устранил основные повреждения, зарастив разорванные сосуды, но знать о такой возможности окружающим не стоит, поэтому активирую артефакт, который начинает сращивать разрезанные мышцы, а сам оцениваю серьезность повреждения. Следующий бой у меня через 40 минут, и полностью восстановить подвижность руки не удастся. Конечно, она будет двигаться как нужно, но тут соревнование и даже задержка на долю секунды может быть фатальной, хотя в борьбе без оружия для меня это не так критично. Целитель подходит ко мне только через 10 минут, и судя по его лицу, выложился он на полную, но со своей задачей наладить циркуляцию потоков маны в раненой руке. Он справляется, да и чуть подправляет работу моего артефакта, убирая небольшие неточности. Все-таки целитель и артефакт никогда не сравнятся в работе, если, конечно, первый является профессионалом и выполняет свою работу как положено. Только успеваю переодеться, как приходится выйти на татами в следующем поединке. В этот раз против меня выступает европеец, а точнее британец, с развитой мускулатурой. Стоит в стойке, прижав локти к телу и выставив кулаки немного вперед. Не классическое боксерское, но что-то похожее. Решаю продолжить работать в стиле рукопашного боя и практически копирую его стойку, только кулаки не сжимаю, а выставляю прямые ладони. По звуку гонга британец бросается ко мне и неожиданно проводит удар ногами, хотя от него ожидал работу на короткой дистанции. Успеваю спокойно уйти от ударов, отскакивая назад и в сторону, держа дистанцию и не давая противнику приблизиться ко мне. Затягивать бой не стоит, поэтому ускоряюсь еще немного, неожиданно делаю прыжок вперед и бью по опорной ноге, выбивая коленную чашку, одновременно с этим принимая удар ноги на раненое плечо, хотя планировал увернуться. Но противник не так прост и в последний момент меняет траекторию удара, нанося его точно в поврежденную руку. Прием подлый, так как он явно знал о моей травме, но успеха он ему уже не принесет. Через секунду, скуля от боли, он уже катается по татами, а судья объявляет меня победителем. Вынужден опять обратиться к целителю, чтобы проверить раненую руку, но тот не находит причин для лечения, поэтому приходится заняться этим самостоятельно, направив небольшой поток маны в нужное место. Следующие бои ничем особым не запомнились, соперники были сильными, но ничего противопоставить мне не могли, поэтому бой закончил победой, но не быстро, стараясь показать, что устал и полученная мной рана достаточно серьезная. Уверен, завтра этим захотят воспользоваться мои соперники, и это можно будет использовать против них. По турнирам в артефакторике я не участвовал, пройдя квалификацию одним из первых, я автоматом получил доступ в финал. В то же время по соревнованиям в боевых искусствах с оружием и без него, из 3000 претендентов в первый день отсеялось по 2000 человек в каждом виде, сократив число претендентов почти до 1000, а сегодня к вечеру количество участников сократилось до 300 человек. Завтра будет проходить сразу по 4 турнирных боя и отсеются практически все. Выйдут в финал по 20 человек каждого вида. Одновременно с нашими соревнованиями происходит соревнование боевых магов, но посмотреть их толком не удается, настолько плотный график у меня был, да и происходят они на других трибунах. У своих я запросил записи боев самых сильных участников из тех, что записаны на бои без правил, пока еще есть возможность отказаться от участия в них, но причины делать этого не вижу. Пока результат высокоранговых магов из присутствующих никто не показал, а значит, есть вес шансы вырваться в лидеры и закончить Олимпийские игры победой в самом рейтинговом соревновании. Завтра еще ожидается проверка на наличие у меня скрытых артефактов, так как один из моих соперников подал протест в связи с подозрением, что я использую запрещенные в данных видах соревнований артефакты. То, что у меня тело по сути, является артефактом, доказать не смогут, пока я не активирую руны на теле. Конечно, это выглядит подозрительным, поэтому отказываться от проверки не стал, так как уверен в успехе. Большой медицинский артефакт, который использовал я в медицинском центре Суюн, не смог идентифицировать изменения в моем теле, как артефакт, поэтому разоблачения я не опасался. Закончив последний бой своей победой, я отправился в свой номер, заказав еду в него, а сам занялся работой. Мне пришлось созваниваться с Дашковой Ольгой, моей управляющей в Российской империи, и обсуждать некоторые производственные трудности, возникшие при производстве беспилотных летательных артефактов. Первые образцы уже были готовы и неплохо себя показали, но мне требовались немного другие характеристики, что я и обсуждал с ней. Еще уточнил детали, как происходит строительство моего замка на родовых землях и другие вопросы. Оставлять все дела на самотек не следовало, а появляться сейчас в России я не хотел, слишком неуютно там стало для меня. Вообще, если не удастся договориться здесь, в Японии, придется искать себе место где-то в Африке и там строить свои заводы и научно-исследовательские центры. Отказываться от космической программы я не собирался, так как сам факт наличия людей за пределами Земли, в параллельных вселенных странники не встречали, и это было очень необычно, встретить их тут, на отпавшей ветви древа жизни. Спать лег поздно, потратив еще 3 часа на медитацию и перестройку своего энергетического каркаса по новой схеме, подсмотренной у наследника рода Камкяма. Не став трогать сам источник, прикрытый основным источником, оперирующим особой манной, используемой артефакторами. В этом мире, как я понимаю, эта магия связана с магией крови, но она точно отличается от той, что я встречал в предыдущих мирах. Возможно, я ошибаюсь, но больше всего это походит на оперирование именно этой стихией. По-другому объяснить, как местные маги-артефакторы управляют стихиями и почему их тут так мало, я не могу. В то же время, маги крови тут известны, но они находятся в запрете и, как правило, содержатся в особых учреждениях, а артефакторы – это, вероятно, отклонение в магии крови, поэтому их так мало во всем мире. Прямо на границе источника формирую несколько узловых точек, которые и будут отвечать за создание новых ядер, позволяющих мне управлять стихийной магией.